Мы снова встретились, но в этот раз договорить его пафосную речь не дал, выстрелил из какого-то бластера, что отобрал у лоха на заводе, ну и кинул в прикрывшего себя щитом апокалипсиса Лагана, которого откинули в чан с вирусом. «Да завались ты!» Я в скорости ударил его с выплеском кинетической энергии, но он всего лишь пошел волнами и стал расти. Ах-ха-ха! Давно я не встречал столь резвых и серьезных противников. Посмотрим, на что ты способен. Я даже не сильно разозлен тем, что ты уничтожаешь мой вирус. Так что покажи свою силу и докажи, что достоин жить в моем мире. И он стал трехэтажным гигантом, проломил крышу и стал стрелять во все стороны рукой-пушкой. И тут только мы с Шельмой могли что-то противопоставить. И благо его гигантская форма была хоть и быстрой, но не болид Формулы-1. Так что пока другие иксовики эвакуировали других экстремистов с их базы, мы сражались. И вот усиленные гравитационные излучатели и способность усиливать притяжение хорошо деформировали ему конечности. Я даже смог урвать себе кусочек апокалипсиса, но только технологический кусочек, и видимо ему это не очень понравилось. Так как земля, металл и бетон начали подниматься в воздух, крошиться вообразив, и всем живым, кроме меня и Шельмы, пришлось сваливать, ибо чел, который не успел, просто-напросто стерся. Шторм уже начал закручивать парочку торнадо, по области разносятся громоподобные удары в исполнении Шельмы. Громадные плазменные шары от апокалипсиса, молнии от Рора. Если честно, блондинка только мешала. И вот в меня попадает пиздец громадный энергетический луч, меня вбивает в землю, вооружение сгорает нахуй. Каким хером выжила периферия, я не понял. Но энергии в меня вбухало столько, что клетки тела начали бурлить. Пришлось выпрыгивать из воронки и делать мерзкие вещи. Я вбежал по нему до его хари и выпустил его же выстрел ему в нос. Он был не очень рад этому, так что уменьшился до 3 метров, и в меня полетели тонны всего этого хлама, а я перенаправлял его гравитацией в него. Это позволило Шельме вмазать ему подзатыльник с ноги. Он в полете сбил ее с неба выстрелом, но вреда не нанес, а я вбил его в землю гравитационным ударом способности, и он покрылся еще более массивной броней с кучей всякого вооружения, от лучевого до кинетического. Но ни для меня, ни для Шельмы это не было препятствием, разве что неудобством. В итоге мы под обстрелом мы бились в рукопашную. Так как я был не сильнее Шельмы, я играл от скорости, и пока классная жопка вызывала ударные волны, я заставлял бронированную тушу дергаться точеными ударами. Бдух, бдух, бдух, била Шельма. Дув-дув-дув. Слышались быстрые удары, что наносил я, и стоило мне разбить десяток пушек, как он быстро восстанавливал их, а после он и вовсе себя трансформировал в какую-то фигню с шипами, взорвался искрами, пространство подернуло рябью, а потом апокалипсис взорвался волной, что превращало материю в мелкодисперсную пыль. Мой адамантиевый костюмчик выдержал, и вообще я телекинезом вцепился в землю, а вот Шельма впитала в себя атаку урода, а ее одежда стала частью пыли, которая летала вокруг нас и скрывала апокалипсиса. Классные сиськики. Похвалил я ее и разогнал пыль телекинетической волной. «Ебаный ты уебок!» — выругался я, видя на месте апокалипсиса закрывающийся портал. Он снова ушел. Серьезная Шельма смотрела на то место, где был наш враг, а я осмотрелся вокруг. Мы находились в кратере диаметром где-то до 300 метров. «Не шевелись, сейчас тебе пылевой одеждой обеспечу, ты же не настолько извращенка», — предложил ей. А она все же удосужилась осмотреть себя. «Было бы неплохо. А что у тебя за костюм? Я же видела, как металлические балки тоже превратились в пыль». Пока она говорила, я притянул древесные опилки и биокинезом и жизненной энергией состряпал ей тряпичный костюм. Из него сделан скелет Лагана, по стоимости как небоскреб. Но создать такой могу, но это долго, посетовал я. О, а вот и наши, полетели наверх. Ты не сильно разгоняйся, а то одежда слетит, предупредил я ее. И мы не быстро начали подниматься наверх. «Вы как?» – спросила Шторм. «Да норм, только пока мы бесполезны против апокалипсиса, этот сученыш неуязвим к нашим атакам, так что нужно думать, как его прикончить», – ответил я. «Да, я будто гору била, выпускала в него его же заряды, и я думаю, что мне перед дракой с ним нужно получить пару ударов от Джаггернаута», – пожаловалась Шельма, а другие были не сильно рады тому, что оказались бесполезны. «Ага. Теперь советую вам перейти на параноидальный режим, чтобы вас не воровали поодиночке, особенно это нужно жопке, она как бы для него теперь тоже является целью». Уф, пиздец, я чуть не сварился от того попадания лазером. Если бы не костюмчик, я бы даже без скелета остался. Ладно, подкините до Нью-Йорка. В общем, мою тушку буквально выкинули из самолета по моей просьбе, и я забурился смотреть, что стало со мной. А способность поглощения энергии возросла до 30% от оригинала. Но я в гробу видал такие методы прокачки. Я, конечно, могу отрешаться от боли, но всякая травматическая херня оставляет свой энергетический след, и от этого остаются фантомные боли, и я буду еще дня три медитировать для уборки всякой херни. В общем, я получил плюшку, но прокачка была для мазохиста, и на четвертый день связался с Лысым, пусть отрабатывает помощь. Удивительно, настоящий инопланетный космический корабль, радовался Хэнк Маккай. Интересно, как он сюда попал, и как давно? Попасть сюда можно только выходом из-под пространства. Обрати внимание на форму пещеры, она весьма правильной формы. Думаю, у этого корабля есть система защиты от таких вот столкновений, а это весьма хороший уровень технологий. Но да ладно, я хочу его вскрыть, но внутри сидит какой-то ментально-энергетический паразит, и я не совсем понимаю, как его убить. Да и этот язык, что похож на шумерскую письменность. Хэмэм, а мне этот язык кажется знакомым. «Я будто знаю, что тут написано», — сказал Ксавьер, смотря на подобие аварийного выхода, так как шлюз хорошо видно, а парель тоже снизу. «Да-да, но вернемся к херне, что там сидит. Она энергетическая, но не может пройти через электромагнитный барьер, поэтому я сделал эти эффекторы, что проделают брешь в барьере, и еще взял вот эту Тесла-пушку. Но вас я взял на подстраховку, вдруг придется бить его ментальными ударами». Так что мы сейчас с Хэнком расставим эффекторы для создания коридора, а вы готовьтесь. С нами была еще и Рыжая, Логан был занят со Шторм на свидании, и Джин малость ревнует, хотя у нее есть Скоттина, ноющая правда. Час мы настраивали всю аппаратуру, перепроверяли расчеты, Хэнк смотрел на мой дуговой реактор и дивился тому, что греть воду не нужно, и это не просто батарейка. В итоге мы провозились еще полчаса, пока Ксавьер ловил псионические приходы с другой стороны общего инфополя. «Итак, готовимся, вы как не самый чистый псионик не чувствуете, но тварь там голодная». Посмотрел я на радиопсиоников, то есть джинны профессора, угу, я понял, как их обозвать, за такое принижение их способностей. «Так, приготовились, я запускаю шайтан-машину». Я отдал мысленный приказ, и установка загудела, проскочило несколько разрядов электричества, и образовался тоннель. Из стены вышла ментально-энергетическая волна с посылом «Я свободен», но чтобы эта хуйня не разошлась по ближайшему космосу, я огородил ее псионическим барьером, так что она быстро сдулась, и через обшивку корабля прошла энергетическая тварь. И была она похожа на псевдоплоть из «Сталкера», эдакая тефтелька на ножках, ментальный удар, как и ожидалось, для ментального паразита стал как капля воды для человека в пустыне. Приятно, но бесполезно. Так что поднял самопальную Тесла-пушку, спасибо киборгам за запчасти, и выстрелил разрядами электронов. И это сработало, тварь начала корежить и скукоживать, после чего вообще свернулся в сферу и развеялся. Ну теперь можно и осматривать трофей. Довольно покивал я, и вскрыв аварийный выход, мы вошли внутрь, и Ксавьер словил приход, после чего пришлось очень долго уговаривать его передать ебаный алфавит этого языка. Я теперь понял, чего он лысый, он сбрил пейсы, а фамилия у него не Ксавьер, а Ксавьерович, еврей Херов. После чего я быстро накидал перевод символов, а Искин уже создал программу переводчика с визуализацией через мой визор, а через полчаса я и вовсе подключился к полуживым системам корабля. Этот корабль прибыл сюда около 50 лет назад, какой-то альтернативно одаренный не захотел убивать зверушку, которую исследовал, вот и отправил ее по координатам, что числились как дикий мир. Пидор, блять. В общем, я и Хэнк тут провозились целые сутки, после чего я урвал себе нормальную установку с нанитами, взломав и переформатировав, установил у себя. Ну и самое главное, что не сможет повторить Хэн еще лет 100, это технология виртуализации пространства, это та технология, куда сворачивается скафандр, оружие и прочая фигня, в общем, пространственный кармашек. Повторить он не мог, но зато попросил сделать ему чудо-ранец в 2, и все потому, что я мог его воспроизвести, а он нет из-за отсутствия на корабле нужных технологий. Получив все данные, что были интересны доктору, он откланялся к себе, а я начал ремонтировать корабль для подпространственного прыжка из подземелья. Правда, пришлось заняться ремонтом, менять некоторые компьютеры, благо с переконфигурированными нанитами ремонтировать корабль было одним удовольствием. Так что я почти пропустил отправку Лагана, Циклопа, Хэнка, Джин, Гамбит и почему-то оставили Шельму. А ведь она сейчас самый сильный персонаж в команде. Поэтому я висел-весел в мезосфере и ждал. Так что, когда парочка взломанных спутников засекла объятый пламенем шаттл, мне удалось перехватить его без последствий. И Джин уже носила в себе Феникса. «Кинетик, спасибо», — поблагодарила меня Шельма. «Да-да, лови мента пакета распределения кинетической энергии». И мы вдвоем приземлили шаттл. Но Джин все равно вырубилась от перенапряжения, ну и от подселения Феникса. Так что после приземления ее сразу погрузили в их самолет. «Ты же сможешь ей помочь», — держал ее за ручку Скоттина. «Да, но мне нужна свиная туша весом 62 килограмма, можно больше, и можно кусками». Меня одарили взглядом, будто я какую-то херню сказал, притом все, что «я вообще-то профессионал в своей области, и раз я говорю, что мне нужна свинина, значит, она нужна, или этой рыжей настанет звездец в ближайшие полгода, а ваш лысый сможет лишь подготовить ее к смерти, хотя вы еще можете обратиться к Синистра или Апокалипсису, они-то точно помогут, но тоже по-своему». Люди почему-то отвернулись. «Чего? Синистра вчера сбежал, да пиздец, не могли подождать еще месяца два-три, я бы сделал артефакт, что хотя бы ранил душу. Угу, единственный миниатюрный рунический вариант, это ритуальная плита. Причем модифицированная кристаллом сплиты жизни, там откачка жизненных сил покруче, чем у Шельмы будет. Мы не успели подготовить для него саркофаг-тюрьму, и он просто утек. Ладно, хер с ним, нужное для лечения я надеюсь у вас на базе есть?» Хэнк горестно вздохнул, его же запасы мяса, но подруга важнее. Прилетев, я просканировал все тело Джин. Потом собрал все мясо, напитал его жизненной энергией и сотворил точную копию Джин на глазах ощеривающих людей, ну и еще ген хаутушки был идентичен и активен на том же уровне. «Зачем ты создал новое тело?» Лысый напряженно смотрел за моими действиями. «Для надо. А теперь самое сложное. Слышь, хрень, вылезай. Или перенеси душу Джин в новое тело. Ну или не мешай мне переносить ее», — громко сказал я, ну и ментальные образы передавал Фениксу. «Да он спятил», — разозлился Скоттина, на что я просто глянул на него, и он уснул. «Что? Я просто чувствую в ней два разума, вернее, два мента энергетических тела, и мне вот вообще поселенец не нравится. Да и скоту необходимо отдохнуть», — высказал я свое мнение. «Ты, я не видела тебя как приемника моей силы. Как ты скрылся?» — открыла Феникс свои пламенные зенки. «Извини, но я не люблю, когда какой-то паразит сжигает мою душу, пожирая воспоминания. Так что либо переселяйся в такую же тушку, как это, или я заберу Джин из ее тела в новое, но такое же. Бездушное вместилище мне не подойдет для исполнения своего предназначения. Но ты прав, душа Джин скоро сгорит в моем пламени, и я не желаю этого, но... Короче, я начинаю перенос Джин в новое тело. Твоей силы хватит для поддержки тела, и не нужно мне тут врать, что ты не сможешь и все такое. Поваляешься недельку, адаптируешься, выполнишь миссию и сгоришь, чтобы воскреснуть. Эта курица из-за божественной надменности не хотела отпускать источник знаний, а так как она херня из огня, а огонь любит кушать. В общем, понятно, что Джин она решила пустить в топку, и не сильно это скрывала в поверхностном ментальном. Ты можешь стать моим вместилищем. Твоих сил хватит, чтобы не сгореть в моем пламени. Помоги. Я начал подключаться к сознанию Джина и ментально попросил всецело отдать мне над ней контроль, объяснив ситуацию. И эти радиопсионы такие, блять, медленные. И благо Джин никаких соглашений и сделок с Фениксом не заключала, и ее душа, это ее душа. Но какая же она тупая, Джин чуть ли не приняла остальную форму, и я ее чуть ли не упустил. Дура, блять, столько матов в свою сторону она, наверное, слышала впервые. Но я все же объяснил ей, как занимать бесхозное, и помог, снабжая тело нейтральной жизненной энергией. Итак, две тупые курицы тут, обе живы, но обеим нужно отлежаться пару денечков. Тупая, блять, дура. Посмотрел я на Джин, которую заранее прикрыли простыней, ну и за ее тупизм я добавил ей надпись в виде родимого пятна на внутренней стороне бедра, сделана кинетиком. А я пойду, мне еще космический корабль чинить. И научите огненную хорошему, и объясните, что такое плохое. А если кто-то захочет взять ее под контроль, то скажите им, что я лично выверну их наизнанку, и они будут жить в таком состоянии. И сделаю я это буквально. На следующий день я узнал, что Феникс делится с Джин каплей своей силы, а Джин научит Феникса быть бабой. А еще через пару дней профессор Ксавьер решил полететь подлечить головушку, так как ему и самому не по нраву приходы с паком инопланетных знаний. Но все пошло по звезде, а именно, надменный, самовлюбленный мясник. «Хоть я и одобряю твои действия, но все равно ты мне не нужен», проговорил ментальный конструкт с подпиткой от инфополя. «Ну и еще это злой Ксавьер навел на меня какой-то бластер. Хуй тебе в рыло, старый урод». Поглотил я выстрел и схватил его за пиджак болотно-зеленого цвета. «Что? Невозможно. Угу, я поймал его псионическую, неосязаемую задницу и шмяк-бдыщ-пщ, начал его бить ментальными ударами и телекинетическим полем, отчего он истаивал прямо на глазах, что ему и позволило выскользнуть из моих рук. «Шельма, можно узнать, что за херня с вашим лысым?» Позвонил я жопке. «Мы не знаем, но Эра уже нашла его упавший джет и приводит в порядок. Он и у тебя появлялся?» «Да, вел себя как карикатурный злодей, думал, я его проекцию и пальцем тронуть не смогу, но я выбил из него дерьмо. Спасибо, кинетик, ты помог обуздать мою темную сторону. Она получилась из-за мощной ментальной атаки из глубин космоса. И если бы ты не ослабил мою темную сторону», — вклинился лысый, — «всегда обращайтесь, по первому же вашему слову я с радостью набью вам рожу». Радостно ответил я, чем вызвал неловкую для той стороны паузу. «Ладно, лечи голову, лечи противоречия в своем мозге, а я занят», — и отключился. Вообще кораблик мне попался неплохой, в отличие от большинства космических кораблей двигатель не плазменный, а гравитационный. Ну и самое вкусное, для входа в гиперпространство не требуется разгон, тут применяется технология гиперпузыря, и теперь понятно, почему вокруг корабля неестественная пустота. И теперь мне нужно думать, вернее, не мне, а Искину просчитывать параметры выхода в подпространство из гравитационного поля планеты. «Сэр, на остров Миюр прибыл Джаггернаут», — уведомил меня и, просто я помнил, что после прибытия на остров Лысый примет Белочку. В итоге пришлось бежать, поглощая физическое сопротивление воздуха передо мной, и использовать эту энергию для того, чтобы толкать себя. Было странно, будто в спину сильный ветер дул, но я добрался до острова на сутки раньше иксовиков, и через час после похищения птичьей бабы. «Еще раз, перекинь мне образ своей однояйцевой подружки, я просто с первого раза забыл». «Ну реально, шиарцы, это полуптицы, и эта курица прилетела к нашему яйцеголовому, он смотрит на меня недовольно. Наверное, не нужно было излучать эмоции веселья. Ладно, сейчас найду ее, только не злись, белок свернется. Я даже успею в Россию сгонять за кокошником для твоей девушки». И после этой фразы я смылся нафиг, а сам вспоминал кратенькую историю империи Шиар, что нашел в банках памяти корабля. В общем, они когда-то были птицелюдьми, и только после рукотворного генетического вмешательства стали потихоньку превращаться в людей. Но даже так их волосы хоть имеют почти такой же вид, как у людей, но это перья. И если их не обрабатывать специальным гелем, то они будут становиться дыбом, как хохолок у некоторых птиц, но смотрится это как кокошник. Ну и глаза у них птичьи, и могут выкатываться при удивлении, но у лысого с этой Лиландрой ментальная взаимность, так что они уже давно друг друга в мозг трахнули, и у них любовь. И найти маленький незарегистрированный замок было сложнее, ведь это Шотландия, и Шотландия другого мира, где живет и здравствует аристократия даже в Штатах. Тут каждые пару десятков километров натыканы фамильные поместья и мини-замки. В общем, на седьмом мини-замке я смог их найти, и то только по красному звездолету, что заходил на посадку. Прокравшись в замок, увидел, как мужика в красном гача-муча наряде лещами кормит Джаггернаут, требуя денег. Я чуть не заржал от того, как этот красный БДСМ-щик пытался подстрелить и ударить Джаггернаута, чемпиона бога-демона. Его можно лишь отшвырнуть на сотню километров, чтобы ему стало неинтересно возвращаться. Я уже придумал тюрьму для него, тюрьму с невесомостью, силовым полем, что отталкивает его от стен, чтобы он не мог набрать разгон или получить опору для нанесения удара. В общем, тут работает принцип Архимеда, только имея опору, можно перевернуть мир. После получения лещей красный БДСМ-щик улетел за деньгами. От него хоть и чувствовалась спесивость и надменность, но от Джаггернаута он пересрался, ведь он стрелял из расщепителя материи, а не простым лазерным пистолетом. так что у меня есть еще сутки на то, чтобы пошпионить за Лиландрой. Пока она была в отключке, я просканировал ее тело, и да, действительно, общие черты с птицами остались, но в основном почти как люди, разве что есть ментальные способности, в общем, видно, что их вид постарше людского. Вообще, этого БДСМщика убивать пока не к спеху, иначе император Самодур прилетит не на одном военном корабле, а пригонит флотилию. И мне этого не нужно, я хоть и уверен, что смогу сражаться и мочить всех без устали неделями, но я не из тех, кто любит напрягаться, жду не дождусь, когда грохну апокалипсиса и смогу вздохнуть с более большим облегчением. Хотя и остается еще свора демонов местного ада. Нужно плотнее заняться поиском Джона Рейта, телепортатора без всяких последствий, с его способностями я буду мобильнее. Жаль, я сломал программу оружия Ха до того, как они поймали его. Да и Кимура была где-то в ебенях Амазонии, благо без обновления промывки мозгов все наемники вскоре очнутся, а искать их по миру лень. И вот когда красный БДСМщик вернулся и Лиландру вытащили из подвала, вышел я. В скорости подошел к чуваку в черном спандексе и отсоединил ему конечности за 1.5 секунды. «Здрасте!» Посмотрел я на вырубленного инвалида, другие тоже на него посмотрели. «Том!» — крикнул Джаггернаут. «Это еще что за низшее существо?» — крикнул БДСМщик. «Заткнись, потомок курицы, я твоих родственников каждый день в Макдаке поедаю!» Отбрил я его тупые инсинуации. «Ахахахаха! Реально курицы?» — спросил Джаггернаут. Я кивнул. «То-то ты так смешно одеваешься!» Посмотрел он на красного. «Что стоишь? Схвати его!» Заорал противным голосом. Джаггернаут попер на меня, я тем временем указал на БДСМщика пальцем, и его вдавило в землю гравитацией, после чего словил слабенький удар от Джаггернаута рукой и сразу же вернул его ему, но в более точечном варианте, отчего он просто дернул рукой. «Чё?» Посмотрел он на руку. «Пыть!» И замахнулся уже серьезнее, но я выдержал и снова вернул ему всю энергию удара. Правда, вернул туда, куда достал. А достал я только до зоны пупка, и вот он гасить удары не может, поэтому отлетел в стену. «Итак, извращенец, ты кто такой?» Посмотрел я на красного, пока Джаггернаут принимал стратегию действий. «Враа!» Побежал на меня крепыш с обнимашками, а подъем его телекинезом сложен из-за его мистической энергии. Так что я просто вмазался в него на полной скорости, погасив нашу общую кинетическую энергию, после чего ударом выкинул его через крышу. «Ты как вышел на этих альтернативно одаренных?» Снова вернулся к красному. «Бдух!» Послышался удар снаружи, и я почувствовал шельму. Ну а я посмотрел на броню красного и отломал сисечный реактор, после чего он лишился всяких сил. И видя, как с легкостью я разобрался с тем, кого он и поцарапать не смог. «Я все расскажу, только не убивай меня!» Заверещал мужик. «Слышь, птичка, вставай, хватит прикидываться бессознательной, тебя твой лысый ждет!» Крикнул я Лиландре. «Что с ним стало?» Крикнул какой-то блондин, что с воплем приземлился через дыру. «Я отсоединил ему руки и ноги, и у тебя есть еще 5 минут, чтобы пришить их на место, иначе его конечности начнут отмирать!» Пояснил я его хорошему кузену. «Ты это!» Он всмотрелся в меня и вспомнил собранную информацию о моих похождениях. «Хорошо быть богатым аристократом. Я это, ты давай спасай своего родственничка, иначе я отправлю его к предкам. А ты продолжай, кто такой, что тут забыл?» «Я Эрик Красный, меня послали поймать принцессу Лиландру и вернуть украденное ею. И я просмотрел в его голове информацию об украденном, и это пиздец, техномагический артефакт, вмещающий в себя собрание нейтронных звезд, которых хватило бы на целую галактику. И галактику не карликовую, а такую, как нашу. И если эта херня рванет, то снесет маленький вселенский сектор, вызвав этим кучу катаклизмов около вселенских масштабов. Фу-у-у-у. Вдохнул я от масштабов жопы. Ну вот какого хуя? Я осмотрелся, курица смылась, калеку забрали, и лишь красный БДСМщик валялся в моих ногах, а шельма сидела на краю дыры в потоке и болтала ножками. «Что-то случилось?» — спросила она. «Ага, полетели к лысому. А этот?» Ткнула она в сторону красного. «А этот что-то типа шпаны в подворотне», а сам поднял его за горло, при этом оставляя в его организме биологическую капсулу с раковыми клетками, и через сутки она вскроется, и в его кровь вольется куча бяки. «Ты же безобидный?» «Да-да». После чего я откинул его, и мы полетели к лысому, где корочка уже обсиживала свое яйцо. В общем, все было мило, пока не прилетел Велиар Каллак, чемпион и защитник империи Шиар, известен как Гладиатор, пиздецки странная копия Супермена, блять. После короткого обмена пафосными фразами с Лиландрой я и Шельма попробовали его остановить, и в какой-то степени у нас получилось. Шельма схватилась с ним за руки, а я закрыл его лазерные глаза и сразу начал выпускать гигаватты энергии другой рукой в него же, ну и пытался умыкнуть его ДНК, что получилось с трудом, так как мы хоть и поглощали его физическую энергию, но когда на тебя давит силой, которой хватит для смещения планеты с орбиты. В общем, мы с Шельмой всеми силами пытались ему навредить его же силами, но этот хер крутанулся еще сильнее, и нас раскидало в разные стороны. Шельма была пиздецки красная от переполняющей ее энергии, я чуть ли не кипел, и поэтому мы одновременно вмазали ему всей накопленной силой и даже откинули его на сотню метров, и вызвав полукилометровую просеку в воде, как от ударов в ванпачмене. Ваша сила похвальна, но мой долг и честь как стража империи Шиар требуют выполнить задание любой ценой. Пафос, пафос, пафос. Принцесса Лиландра под моей защитой. Появилась Феникс, и ничто в мире не оспорит это, ибо я Феник, и Каак ёбнет этого недосупермена, что тот полетел в сторону Марса. Пора свершить предначертанное, и нас тупо телепортировало в космический корабль, что находился где-то в Солнечной системе. Ох, это тело еще не до конца приспособилось под мои силы. Ну зато ты не захавала душу невинной девушки, так что не жалуйся, глупая концепция. Стал я осматриваться. Кстати, где мясная Джин? Посмотрел я на Скоттину. Она осталась в особняке, последнее время она была не в настроении, ответил он, а я осмотрелся, с нами был Лысый, Хэнк, Логан, каким-то хреном Джубили, Скоттина, Шельма, Гамбиты, Тесса, Золотце. Ты-то что тут забыла, ты же не боевая единичка, тебя же бомж может прирезать. Судя по чувствам, она немного отошла от нашей первой встречи и уже не так сильно шугается. И тебе здравствуй, кинетик. Я слышала, ты стал мягче, спросила Тесса. Прикинь, как время меняет людей. Скоро у меня отрастут крылья, а над головой нимб появится. И ты это, к тому розовому кристаллу не прикасайся, а то если рванет, то нам пизда, снесет нехилый такой кусочек вселенной, а если попытаешься его захватить, Феникс тебе мозги выжжет. И я не пугаю, я просто констатирую факты. Посмотрел я на эту технопатку. Кстати, птичка, давай, прячь эту хуйню так далеко, чтобы мы не могли найти этот кристалл. Я еще слаба, и мне нужно восстановить силы в этом теле. Но да, спрятать кристалл так, чтобы никто не смог им воспользоваться, хорошая идея. Но опять же, если я сольюсь с тобой, мы быстрее это сделаем. Не унималась курица. Ой, да иди ты нахуй, единственное, как я могу слиться с тобой, так это в сексе с твоей материальной оболочкой, а так херня, что может сжечь душу, мне не нужна. После моих слов некоторые начали шикать и намекать на монаршие фигуры тут. Слушайте, я что-то не пойму, трахаются даже боги, а она всего лишь мясная королева какой-то там империи с огромным самомнением. Так что если она не трахается, то она малость ку-ку, раз мнит себя кем-то великим и важным. Это как с пидорасами, у них тоже нарушены психологические установки от матушки природы на размножение, и если она идет против законов природы, то у нее точно не все в порядке с головой. И тут все замолчали, а Феникс как-то странно на меня пялилась, но благо нас отвлекли тем, что кто-то напал на корабль, и, как выяснилось, это были пираты. Так что вскоре нам подбили двигатели и взяли на абордаж. Но как только начали сливаться, жахнули по нам каким-то нейронейтрализатором, и мне пришлось ментально шепнуть Шельме притвориться вырубленной, так как мы впитали это излучение без вреда. Шельма, оставайся тут, я кое-что интересное увидел в голове пирата. Через пару часов Феникс вас телепортирует к кристаллу, там и встретимся. Я оставил вместо себя голокубик, а сам под невидимостью полетел на корабль пиратов. «Хорошо, и береги себя», — напутствовала она. «Конечно, жопка, а то как же я без твоих филей буду в раю жить?» — отшутился я. «Эф-эф, что-то ты их давно не навещал», — шутливо обиделась девушка. «Хорошо, как эта херня закончится, я тебя сутки буду драть как шлюшку. Люблю ментальное общение, это быстро и незаметно». Ну а на мое обещание от нее потянуло легким довольством. Ну а я разочаровывался в профессиональности этих пиратов-повстанцев, вишу в рубке управления под потолком, слушаю их героические планы, завидую капитану и тому, что ему дает кошка-девушка белого окраса. А план у того пирата был прост. Он взял с собой Скоттину, который должен будет снести голову императору Ткину голову в момент передачи кристалла и лидера людей Хэ. А Скоттина, Пусечка, решил не убивать тирана и самодура, даже когда ему объяснили, что, получив кристалл Умкрон, подохнут не миллионы, а триллионы разумных во многих галактиках. В общем, Скоттина дурачок, а его папашка такой же лох и неудачник по жизни, но с лидерскими навыками. И да, лидер пиратов, это похищенный пришельцами батька скота. А вот его мамке я не позавидую, Ткен убил ее лично, вырезав ребенка из ее живота на 8-м месяце. В общем, императора нужно кончать, я даже удивлен, что его с такими пристрастиями не грохнули еще в детстве. Это ж пиздец какой-то. Но благо уже через 2 часа мы состыковались с кораблем Самодура, и я также беспрепятственно полетел за парочкой, и единственное, что помню насчет этой сцены из сериала, так это что император их наеб. В общем, обманул. Вот и сейчас он отдал приказ с балкона убить пирата и Скоттину. Но, король пал. Да здравствует новый король. Свернул я императора в 5-сантиметровый шарик мяса, после чего сжег его пирокинезом, ну и удерживал его ментальное тело, жестко стирая нахер всю память. А в это его свита, что стояла по бокам от меня, охеревала, как и все остальные. И тут из вспышки пламени явилась Феникс со всеми остальными. Что тут происходит, и где мой брат? Вклинилась в застывший кипиш Лиландра. За многочисленные преступления, убийства, пытки, изнасилования и попытку захвата вселенной я вынес ему приговор, и этот приговор смерть. В тишине сказал я: а теперь, птичка, займись своей работой, я не хочу слышать о кристалле еще лет 300. Но, его нужно было просто пленить, и тогда мы бы провели суд. Ёбушки-воробушки. Я вспомнил одну хуйню, эти деграданты вызовут Галактуса на суд, а тот сожрет планету, возле которой будет суд. Ты тронулась умом, он псих, которого нельзя оставлять в живых, и я позаботился о том, что даже призвав его душу, вы получите пускающего слюни овощ, я уничтожил его ментальную оболочку. И законы другой страны меня не волнуют, ведь мы в Солнечной системе, и ваши законы тут столь же весомы, как вакуум. Феникс, работай давай, я домой хочу. Ах да, Красный, умри. Не стал ждать, пока Красный сдохнет от рака, и убил его прямо тут. Ты, старший Сомерс, твой сын, которого вырвал из утробы ее братец, убив твою жену, жив, зовут его проект Вулкан, и находится он в одной из лабораторий, договаривайся о выдаче тебе сына с Лиландрой, я надеюсь, новая императрица вернет ему сына, отнятого столь жестоким методом, или ваши законы этого не позволяют, вернет, безжизненным голосом ответила она, вот и чудненько, у вас поесть чего будет, а то я уже сутки не ел, а я перенервничал, и Феникс, телепортируйся ты уже с этим кристаллом куда-нибудь подальше. Да, сейчас, но у меня такое чувство, будто ты остановил что-то плохое и значимое. Она притянула кристалл и исчезла. Я предотвратил столько концов света, что уже заебало, сказал я, пока все не знали, что им делать. Вот что бывает, когда убиваешь главгада в нужный момент. Глава 5. В общем, всем хватило полчаса на то, чтобы прийти в себя. Скоттина порадовался, что батька жив, и не знал, кому мстить за мать, так как главгад сдох. Старший Сомерс меня поблагодарил, кстати, за месть и за очень качественное убийство с гарантией. Но что самое обидное, так это то, что поесть так и не дали. Нас через полдня отправили на землю, императорская курочка миловалась со своим яичком и клялась держать ментальную связь. Ну а я напомнил, что трахаются даже боги, а она просто девка. Чем ее сильно бесил, так как я ее титул вертел, и осью был мой детородный орган. И когда я вернулся домой, что такого интересного в сайте, что этим занимаются даже боги? Меня встретила рыжая курица. Динь-дон. Позвонили в дверь. Сведи это проклятое родимое пятно с моего бедра. За дверью стояла такая же рыжая курица. Да легко, давай лапу. Я взял ее за руку и передвинул надпись с внутренней стороны бедра на внутреннюю сторону ягодицы, в еще более интимное место. Готово. И Джин, ты как меня нашла? Мне подсказала Феникс, и ушла, грубиянка, сказал я, закрыв дверь, а ты как меня нашла, для меня нет ничего невозможного, я Феникс, и пыхнула зенками, при этом довольно улыбнулась, окей, закрой все пространственные прорехи, ведущие с Земли в другие измерения, ее улыбка стала натянутой, я примерно так и думал, так что такого в сайте, Просто я не просмотрела память Джин полностью, да и многие аспекты ее жизни меня не волновали. Поудобнее развалилась на моем диване. Это приятно, ну и вдобавок это метод создания потомства. Но, увы, ты яйцекладущая, а я млекопитающая. Так что не делай из меня извращенца. Но птица юмора не поняла. Но я не размножаюсь, хотя тело, которое я заняла, пригодно к репродукции. И вообще после обретения материального тела я получила новые ощущения, и я хочу испить все краски жизни. Продолжила она нести чушь. Тогда держи. Я ткнул в ее лоб пальцем и передал ей знание того, до какой степени можно пить жизнь. Это. Зачем себя так ограничивать? Затупила курица. Затем, что здравый смысл, это то, что отличает простых людей от ебанутых космических сущностей. В общем, я пошел, мне фигней страдать нужно, и направился валяться в ванной, но, ты куда идешь, с тобой, с ехидной улыбкой сказала девушка. Во всяком случае, это мне так кажется, а так ее мимика почти вызывает эффект зловещей долины. Со мной ты будешь только картофан чистить, а я хочу отдохнуть, придут девушки, и с ними можешь совокупляться, они умеют. После чего закрыл дверь в ванную. Задолбали, у меня кусочек брони апокалипсиса, неисследованный, в силовом поле висит, и хоть я не засек ни капли энергии в нем, и каких-либо сигналов, но я его закрыл всем, что было. Также у меня валяются слезы, слюни, частички кожи и даже капелька крови, что получилось выдавить из Калларка, местного супермена. И вот изучением его образцов ДНК я и занялся, и для начала размножил образцы его крови. И для этого пришлось постоянно облучать ее биоэнергией, для того чтобы она жила и делилась. Попутно объяснил Дебре, кто такая Феникс и чего она хочет, и, кажется, я сломал ей мозг тем, что космическое существо, что перекусывает звездами, хочет потрахаться. В общем, вытерпели Феникса всего неделю, и только отбитая Полири страхнула Феникса, но после чего отдали ее мне, так как она не тупая, но они просто заебались ее одергивать. И случилось это как раз когда количество запасов генетического материала размножилось до удобоваримого количества. И как тебе бытие живым, мясным человеком, а не припёзнутой космической птичкой? Горестно спросил я ее, ведь в здании остались мы одни, так как все остальные жители и гости дома предпочли свалить. Это сложно, приходится всегда сдерживаться и много говорить. Хотя постельные утехи хороши, и еда, но многого я так и не поняла. Ох, кто бы сомневался, что одни из древнейших инстинктов двуполых существ понравится такой же древней фигне. Прокомментировал я ее действие. Тук-тук-тук, я пришла за обещанным. Зашла в дом Шельма. Это Джина или Феникс. Второе, это рыжая хочет трахаться и вкусно кушать. Сдал я рыжую, а Шельма стала с интересом осматривать фигуру рыжика. Серьезно? Посмотрел я на игривые глазки Шельмы. Ладно, сделаю себе второй член. Это очень удобно. А почему в прошлый раз такого не делал? Удивилась жопка. Ты что, добралась до группового порно? Удивился я, и она вильнула глазами. Ладушки, пойдемте в душ. И лучше бы я не говорил Шельме, что могу менять внешний вид члена на любой другой. В итоге она проверила свои пределы вместимости. А учитывая ее крепость организма, влезло многое, и было весьма странно ощущать биение ее сердца членом. В общем, за неполные сутки секса она испробовала все, что хотела, и даже попросила сделать ей вагинопластику, так что киска стала симметричной, клитор больше, внешние половые губки пухлее, пушок над киской мягче. «Почему я не забеременела?» – спросила Феникс, стоило нам проснуться. «Ладно», – закатил я глаза и вставил ей палец, после чего изменил ткани и выплеснул в нее чистую сперму старого Шульца, без всяких улучшений. «Довольно, да но ты не передал свой потенциал», – обиделась она, – «ибо нифиг, я не сильно-то и хочу детей, особенно с тобой, ты не знаешь меры, а мне не нужно, чтобы мой потомок стал причиной еще одного конца света, и это может случиться, так как характер может передаться и твоим детям, а у тебя характер говно, слишком вспыльчивый и непостоянный». В общем, после того как все помылись, поели, разошлись по своим делам, хотя Феникс просто стала смотреть телек, поглощать запасы моих закусок и высиживать яйцо. В общем, геморрой. Ну а я вернулся в лабораторию и наконец-то разобраться с образцами ДНК не до Супермена. И его ДНК чем-то схоже с ДНК сынишки Мойры МакТаггерт, только все воздействие идет на тело, давая беспрецедентную силу тактильного телекинеза и физическое укрепление, и вся просто умопомрачительная сила у него из-за того, что он черпает ментальную силу из реальности, и его уровень силы зависит от уверенности в своих силах. То есть если его перед битвой или во время нее морально опустить, его сила снизится до вменяемого уровня, и его можно будет победить, не будучи космической сущностью. Ну и самое главное, его силы идут не от блядского гена Ху, и это дает мне возможность модифицировать себя. Первое, что я улучшил, так это манипуляцию гравитацией, вторым была энерговместимость клеток, а за ней уже подтянулась физическая сила. После чего я повторно выпил модифицированную сыворотку Кривина, что закрепило и стабилизировало энергетический баланс тела. Ну и теперь я могу стрелять лазерами из глаз, могу рассмотреть молекулы, могу смотреть на песчинки на Луне с Земли. Ну и сила поглощения различных спектров энергии теперь 54% от оригинала. И эту поглощенную энергию я могу конвертировать в любую известную попробованную энергию, даже в магическую. Но там такие ебейшие потери при конвертации, что только и остается полировать дянь-тянь. Так что спустя 3 недели я вылез из логова. «Слушай, убери ее», а, утащила меня в уголочек Дебра. Я, конечно, понимаю, сверхсущество и все такое, но она уже бесит, особенно ее самомнение. Ладно, скину ее кому-нибудь, вон Паркеру, он рыжих любит. Пришла мне гениальная идея. «Эй, Феникс, хочешь пожить у тотема паутины жизни?» А сам заказывал отдельную кредитку с сотней тысяч той. «А что это?» Оторвалась она от кукурузных чипсов и какого-то тупого шоу. «Ао, это апостол мультивселенского существа, что видит прошлое, будущее, путешествует через миры и является таким же олицетворением жизни и стремлений, как и ты». Она задумалась. «Хм, можно и прогуляться». «Прекрасно. Я в скорости собрал немногие ее пожитки, подхватил саму девушку и уже через пару минут был в гостиной тетушки Мей. Там я и оставил Феникс, ну и записку, где раскрывал личность Паркера как челопука, ну и объяснял, кто такая Феникс. Все, теперь это не наша головная боль. Да, наконец-то можно приходить домой и не страдать от тупых вопросов». Дебра чмокнула меня в щечку, после чего заняла место Феникса. «Будь добр, дай бутылочку компотика». Посмотрели на меня щенячьим взглядом. «Эх, ладушки». Поддался я. «Кстати, как там дела с тайским боксом?» «Ох, с этим, ну я еле-еле получила коричневый пояс, а вот Фелиция красный, она на удивление быстро прогрессирует. Хотя моя новая точеная фигурка, из-за твоих махинаций я и сама не прочь за собой приударить. Благо одежда все еще мешковатая и скрывает мою фигуру». Пожаловалась она. «Хм, думаю, вам можно проходить курс по становлению супергероями. Я уже полностью продумал ваши силы. Будете круче Паркера во многих вещах. Ну и костюмы завтра сделаю, недельки две вас погоняю с ними, и будете бегать по городу». Обрадовал я ее. «У-у-у-у. Может, не надо?» «Нет, Фелиция точно захочет, но мне-то куда? Мне вот скоро на магистратуру идти». «Эф-эф, с новыми мозгами ты любые задачки будешь щелкать на 70% быстрее, а некоторые и на все 100. На это девушка прикусила губу. «Ладно, нужно позвонить Фелиции и обрадовать ее». И да, радостный визг из телефона я слышал даже в другой комнате. И уже через полчаса будущая кошка уже сидела у нас и дожидалась завтра. А силы я и правду подобрал. Я повстречал в своей докторской практике в подземке слишком много оборотней, и поэтому решил даровать девушкам способность превращаться в более сильных девушек. Так что они будут превращаться в блондинок 185 см ростом, подкачанными, как Power Girl из DC, ну и с такими же сиськами и мускулатурой, что не броская, но сексуальная. Ну и волосы у них будут платиновыми во второй форме. А вот улучшение скорости обработки информации, реакция будут работать постоянно, как и неплохая регенерация. А вот костюмы у них стандарт для Фелиции и Bad Girl для Дебры. На локтях у каждой будут проекторы силового щита, в костюме режим невидимости, сами костюмы непробиваемые, маски у них похожие, но у одной рожки, у другой ушки. Ну и куда же без пояса с гаджетами? Ну а я наконец-то нашел телепортера. Он жил в Чикаго, открыл спортивный бар и не смог уйти от телепата, он просто застыл. Я взял 10 грамм крови и ушел. Все, не нужно было кого-то воровать и расчленять. И его способность тоже псионическая, так что я почти забил псионический участок ДНК, и теперь можно впихнуть всего парочку энергетических способностей. Но телепортация вещь потрясающая. Я стал чувствовать пространство на расстоянии, так сказать, ощущать координаты, и прикол в том, что телепорт работает туда, где я был, или туда, куда достает мой взор, а вижу я теперь очень хорошо. Я неделю овладевал этой способностью, ну и девушек подтягивал во владение их силами. Так что польза была во всем, и благо в это время было затишье. Сэр, из лечебницы пропал Отто Актриус, и завтра Старк проводит презентацию телепорта. Сообщи Искин, когда я испытывал недавно открытый чит, я увеличил притяжение для себя в 30 раз, после чего поглотил всю кинетическую энергию, что обрушилась на меня. Тем самым я за секунду стал готов вмазать так, что многие охренеют. Ну и последнее, что я сделал, так это руническую перчатку, что поглощает жизненную энергию, и, используя мою ментальную энергию, также поглощает ментальную энергию цели со всей личностью. Но будет ли работать вторая функция, не знаю, но это может ответить Стрендж, так что после этого дела я сгоняю к нему. А пока, сидя на воздухе в невидимости, я выискивал амбициозного профессора, что изобрел портальную технологию, и довольно быстро нашел. Джонатан Онн, после того как прикроют портальный проект, может стать суперзлодеем на почве самомнения и амбиций, но его технология квантовых окон через подпространство охуена. Так что, основательно копаясь у него в голове, я скопировал себе все, что было необходимо для создания этой технологии, после чего я хорошенечко постарался, чтобы после закрытия проекта телепортации он предложил модифицировать эту технологию для космических перелетов. И думаю, Старк поймет, что, изменив технологию, он станет еще и монополистом в космической отрасли. Да, у технологии есть изъян, из-за которого Дармамму желает ею завладеть, и это тот самый квантовый эффект при создании портала. Изменив частоту, можно открыть портал в другое измерение, так что тут нужно быть аккуратнее. И пока я этим занимался, началась презентация, и тут начались бабочки. Вместо венома приперся заросший Отто Актриус на явно техномагических черных щупальцах, да и безумием от него веяло сильнее, чем при первой встрече. Там еще должен был появиться Клитус Кассиди, но я его грохнул чуть ли не в начале полугодовой зачистки города. Так что тут не будет карнажа, так как венома я спалил, и его прах закапсулировал. Паркер быстро переоделся в свой костюм, но быстро слился, так как новые щупальца Отто теперь еще и вампирит жизненную энергию. Паркеру-то пофиг, его паутина жизни подлатает. Воитель, что прибежал, воитель, если напомню, это бедный черный друг Тони Старка, который тут не военный, а охранник. В общем, он прибежал, пару раз выстрелил, Отто прикрылся щупалами, после уложил Нидгера лицом в пол и оторвал все внешнее оружие. Да, а в каноне с Веномом все прошло куда лучше, так что я просто летел за ним, чтобы найти логово культиста и одурманенного психа. И, с каждым днем я все больше и больше верю, что Нью-Йорк – это город улей, что утонул, а на его крыше построили новый город, ибо столько пещер, пустот и прочего говна тут хватит на еще несколько мегаполисов. Наш новый компаньон отлично справился. Осталось собрать с полсотни жертв сосуд жизни, и я смогу прийти в ваш мир, вещал Дармамму ТВ. Жаль, что отпрыски клана пропали, но ты справился даже лучше. А я удивлен, что магия существует, и с ее помощью можно творить удивительные вещи. Сколько простора для исследований, сколько возможностей для мести, зловеще и с подхихиканием говорил Отто. А потом он, барон Морда, Дармамму заржали. И это было ваааат, ну очень крипово. Так что, плюв-хлюп, два тела сложились в мясные сферы, а после и вовсе сгорели. Как жизнь, Дармаммыч? Погодь, что-то тебя перекосило. Наверное, сигнал плохо проходит. Ща я урну потру, и все будет ок. И послал в урну кинетический импульс, превращая ее в пыль, а поверх еще испек ее в стекольную массу, из-за чего сигнал с демоном пропал. Эх, а ведь я не волшебник, я только учусь. После чего скинул Тони запись всего произошедшего и координаты его портальной установки, а сам полетел дарить прах и остатки артефакта Стрэнджу. Спойлер, он был не сильно рад праху бывшего друга. Поэтому я посоветовал ему для себя сделать многоцелевой артефакт для защиты от внезапных атак. Так, я тут одну фигню смонстрячил, просто посмотри, будет ли работать, сказал я и мигнул в логово за артефактной перчаткой и листом с ТТХ. Это срочно, посмотрел он на перчатку из адамантия, усеянную рунами, линиями и сокрытым камнем, что высасывает жизнь, ну и все руны и линии пропитаны моей магией по три раза. Все же я в этом деле слаб, да, меня уже заебали неубиваемые и способные к возрождению противники, а ты у нас верховный колдун, Так что работай по профилю. И раз ты такой могущественный, разверни по всей планете сеть для защиты и фиксации всего паранормального дерьма из иного мира. К примеру, открытие порталов из всяких адских порталов из разных видов ада. Сколько их вообще? Смотрю на него. От 13 до 26. Просто бывают такие, чьи сферы будто плавают по орбите. И их появление бывает весьма внезапным. Он посмотрел на артефакт. Эх, пошли в ритуальный зал. И после десятка разных смен рисунков, заклинаний он вывел иллюзию строения моей магической приблуды. Так, вот эти линии и вот эти шесть символов нужно расположить вот так. И кристалл, откуда он у тебя вообще? Это из одной древней плиты южноамериканского племени. Они использовали для преобразования энергии солнца в энергию для обновления клеток и омоложения лучших воинов. Но он также хорошо может поглощать жизнь. Правда, ты это уже должен был понять. Я так понимаю, вырывание разума – это аналог, что позволит тебе, не имея больших магических сил, лишать противника возможности перерождаться, во всяком случае осознанно. ХМ, сперва шок от лишения всех жизненных сил, противник будет не способен адекватно мыслить, и ты похищаешь всю его память, причем грубо. Это жестоко, но может сработать против многих средних демонов. Ну вот и ладненько, а по поводу планетарной защиты подумай, я даже могу помочь с суперкомпьютером для быстрого модулирования нужного ритуального рисунка. Ну, это на тот случай, если ты не хочешь пару лет копаться в книжках. Единственное, что тебе придется сделать, это помочь компьютеру с переводом текстов, чтобы он понимал, что и куда втыкать. И да, я спрашивал, полноценной системы защиты у него нет, так что тут КВМ немного выигрывает, но защита там была дырявой. Он задумался. Я тебе могу установить сканеры хранилища данных, чтобы информация и твои знания не уплыли на сторону, да и ты потом зачаруешь так, чтобы не украли. Предложил я ему. Просто представь, вся библиотека в одном месте, с поисковиком по описанию. Да, это бы упростило обучение и поиск нужной информации, так что в целом я согласен. Далее мы оговорили все необходимое, и через пару дней я обещал ему притаранить банк памяти с квантовым передатчиком. Это пока самая надежная и безопасная связь из известных мне, и вклиниться в такую связь можно при помощи перебора частиц, но я бы посмотрел на такого монстра брутфорсинга. Несколькими неделями ранее, дом Паркеров, вечер того же дня, когда кинетик оставил Феникса. Так давай еще раз, кинетик принес тебя сюда, потому что, у Паркера болела голова от такой подставы. Ну, насколько я поняла, я надоела девушкам, что ходили к нему за постельными усладами. Наверное, это потому что я не до конца понимаю ваш здравый смысл, и мне приходится частенько уточнять человеческие мелочи. Да и я хотела познать, что такое в вашем сексе, и мне сперва это удалось проверить с одной из девушек, но потом пришла Шельма, и она уговорила кинетика на тройничок. И я осталась довольна, правда, вся та сперма, что он в меня вливал, оказалась не настоящей, но когда мы отдохнули после суток дикого секса, он все же меня оплодотворил, но сделал это, лишив семя своих сил. А через пару дней он предложил мне пожить у тотема паука, что управляет паутиной жизни. И должна сказать, что хоть и кинетик мне импонирует как личность, но рядом с тобой весьма приятно находиться, так что я бы не отказалась и с тобой заняться сексом. Во время рассказа Феникс, тетя Мей, Питер и Мэри Джейн сидели с красными лицами, но, эй, Питер мой парень, возмутилась рыжая актриса, если посмотреть на твою и мою внешность, то я вполне в его вкусе, да и я не против другой девушки в постели. Тотем вполне силен и вынослив, а ты простая девушка, так что его сил для него не хватит, как говорила Шельма, он тебя заездит. Девушка и парень весьма густо покраснели девственники. Эн ничего не заездит, возразила МДжей, а тетушка Мей решила ретироваться, так как почуяла появление внуков. Он сверхчеловек, что подпитывается от паутины жизни, его выносливости хватит на несколько суток физических нагрузок, так что заездит. Да и я как воплощение жизни вижу твою неопытность, а я научилась у кинетика многим вещам, и опытная девушка для него будет предпочтительнее. Вот смотри, властно проговорила Феникс и встала с дивана, сев рядом с Паркером, что застыл, как кролик перед удавом. Эй, что ты делаешь? Возмутилась МДжей, когда Феникс потянулась к ширинке ее парня. Докажу, что как девушка я знаю и умею больше, чем ты. А ведь у меня всего лишь сутки опыта и полсотни позиций. И Феникс действительно гордилась своими достижениями, да и эмоции, идущие от этих детишек, веселили. «Это мой парень». МДЖ ухватилась за бугор на ширинке Паркера и густо покраснела. «Хотя куда дальше? Тогда покажи, что он твой парень, иначе я стану главной». Надменно посмотрела Феникс на девушку. «Прям тут?» – сдулась МДЖ. «Тетя Мей уже ушла из дома, а меня можно не стесняться. Я благодаря кинетику и шилме видела слишком много членов. Правда, Феникс тут сжульничала, и хоть она не могла так филигранно подогревать и манипулировать эмоциями окружающих, как кинетик, но она могла разжечь страсть. И сейчас она с легкой улыбкой наблюдала, как нерешительно МДЖ стягивала с застывшего в шоке и возбуждении Паркера. Но, Феникс посмотрела в сторону и прищурилась. Где-то, дрянная птица, выругалась пожилая женщина, прикрывшись от взрыва хрустального шара. Хорошо хоть трон не спалила, дрянь, выругалась она в бессилии. Именно в бессилии, она не сможет утянуть Феникса в свое измерение, да и если бы и смогла, то прожила бы недолго, ну и хозяин по голове не погладит. Тем временем в доме Паркеров, Феникс наслаждалась энергетикой от тотема паука, не столь яростной, как у нее, и в отличие от ее пламени жизни, жизнь тотема несет развитие. Все же кинетик был прав, мне тут понравится, подумала Феникс, наблюдая, как МДЖ смотрит на толчки спермы, вытекающие из перевозбудившегося тотема, не теряя ценности. Произнесла Феникс и слизнула белесую жидкость. «Наше время. Дома. В подводном логове. Я собрал портальную установку и притаранил себе металлический астероид, вытянув из него радиацию. Я отдал его нанитам и скину для замены всего бетона на металл. Мне нужна мобильная база, и с телепортом я смогу попасть в нее из любой точки планеты. Перестройка займет пару недель, но это круто». Да и космический корабль наконец-то вытащил в космос. И сам космический корабль был похож на корабль линейки ИТ из «Звездных войн», но без ионных двигателей и ублюдской щели в передней части. Ну и без отдельной полностью ёбнутой вынесенной рубкой управления. Тут все было по уму, рубка управления была в центре корабля, и внешний космос просматривался только из периферии корабля. Хотя материалы, использовавшиеся для него, разочаровывали, и они не сильно отличались от легированной стали, хоть и легче, так что тут тоже есть над чем поработать. Но в целом началось затишье, и я могу заняться развлекательной фигней. Башня Бакстера. Пространственная полиция. Всем руки вверх. Появился я посреди лаборатории, где сейчас была вся четверка. Что? Кто? Пространственная полиция. Тут находится человек, секунду, имя забыл. Развернул голограмму с измененным досье Рида Ричардса. Ага, некий Рид Ричардс по прозвищу Человек-Гондон. Ты обвиняешься за незаконное проникновение в иные измерения, за попытки вскрытия тюремного измерения, за баранью упертость и глупую слепоту. Итак, либо ты прекращаешь свои попытки открытия порталов в другие миры, либо ты подвергнешься превращению в чихуахуа на 40 лет. Что за бред? Погоди, ты же местный герой. Что ты тут делаешь? Возмутился гений сия вселенной. Говорю, займись, блять, холодным синтезом. Нехуй лезть в другие измерения. Тем более для выкачки оттуда энергии. Вот ты, ткнул я девушку. Сколько сверхсильных существ вы встретили от его ёбнутых экспериментов с открытием порталов? Сьюзен задумалась, а потом сделала лицо, с которым говорят престарелым родителям. Ты обосрался. Около 7, если честно. Рид, он прав. Каждый твой новый портал в новый мир оборачивается катастрофой. Сказала она. Да, Рид, я хоть и люблю хорошие драки, но иной раз мы встречаем такое, что только на чудо и приходится надеяться, высказал свое мнение Бен. Но это же столько открытий, столько возможностей узнать о вселенной. Начал заводиться резиновый. Тогда, блять, начни ее исследовать. Хули ты лезешь в другие вселенные, где, блять, логика? В мире триллионы галактик, в них тысячи различных условий и прочей херни, что у тебя пена от радости полезет. Но нет, ты прешься в другие вселенные. Так что неделька в шкуре чихуахуа остудит твой творческий зуд. Я притянул Рида, скомкал резинку в шарик, накрыл нас силовым барьером и стал сканировать его организм. И это довольно занимательно, вроде он и обычный человек без гена ху, но вот его тело пропитано необычной энергией, тут ее вроде называли космической. Но я могу менять плоть, не меняя геном, так что спустя час у меня в руках была резиновая чихуахуа и кусок плоти, что был все еще жив. Вот. Приду через неделю и верну вам вашего резиныча в человеческий вид. Но вместо внятного ответа получил каменным кулаком в рожу, ведь они пытались проникнуть через барьер. Даландо. Ему же лучше будет. Лови. Кинул я потекшего пёсия девушке, а шар плоти переместил телепортом в лабораторию. И вовремя, меня начали поливать потоком пламени. Успокоились. И заточил двух дуболомов в сферы барьера. Ты превратил его в собачку. Смотрела она на потекшую микрошавку. Все же его личности я усыпил, и теперь он просто пытается понять, что за хуйня вокруг него. Ну да, это первое предупреждение, через неделю я его превращу обратно, так что не переживайте. Но если этот хер возобновит свою херню, я снова сделаю его собачонкой, говорил я. Но это, я уничтожил несколько десятков ебнутых ученых, что создавали оружие массового поражения, от энергетического до биологического, один даже создал тиранический искусственный интеллект, что уничтожил все человечество, из-за чего сюда прилетал мужик из будущего. Но благо я просто прикончил всех этих идиотов, и гости из будущего перестали появляться. И если ваш великовозрастный дегенерат не образумится, я его прибью, и это займет у меня секунду личного времени. Я понятно изъясняюсь, давил я на округу псионикой, проецируя чувство подавляющей силы, из-за чего у Сьюзен перехватило дыхание. «Да-да», кивнула Сьюзен, после чего я сам телепортировался.